Тогда его задержали бы чешские пограничники. Мог заблудиться, мог утонуть, мог вообще забыть о том, что пора возвращаться домой. Да мало ли чего еще он мог. «Наверняка идет пешком и к утру доберется», — подвела итог Люцина, на что мамуля отозвалась зловеще. «Пусть только вернется». К утру отец не вернулся. «Вот, в нашей семье теряется уже второй человек. Может, это заразное?» Завтрак прошел в нервной обстановке. Мы вяло жевали и продолжали строить всевозможные предположения. Как вдруг кто-то позвонил в дверь. Я открыла и никого не увидела. А взглянув под ноги, я обнаружила под дверью голубой конверт и одновременно услышала, как кто-то сбегает вниз по лестнице. Сбежав вслед за неизвестным, я выскочила из подъезда, но никого не увидела, как не осматривалась во все стороны. Пришлось вернуться наверх. В голубом конверте оказалось письмо, изготовленное по всем правилам криминального искусства. Вырезанные из газет отдельные буквы и целые слова, наклеенные на кусок бумаги. Письмо гласило: «Пана Яна не выпустим до тех пор, пока Тереза не отвяжется. Через 3 дня начнем его морить голодом. Если обратитесь в милицию, сразу ликвидируем. Утонет на рыбалке. Тереза должна немедленно уехать». Подписи никакой не было. С ужасом взирали мы на страшное послание, еще не до конца осознав весь его смысл. О таком до сих пор приходилось только читать в детективах, и вот теперь мы столкнулись с ним в действительности. «Ну, чья-то глупая шутка», — неуверенно проговорила Лилька. А Люцина неуверенно предложила: «Тереза, может, отвяжешься?» «И ты тоже?» — вскинулась Тереза. «От чего отвязаться, Иисус Мария?» «Не знаю, но вот здесь пишут». «Значит, Яныка таки похитили?» — с ужасом осознала Лилька. «Как у меня язык не отсох, когда я такое предположила. Ну, может, накаркала?» До мамули с тетей Ядей дошло. Люцине пришлось приводить их в чувство. Тереза была свободна и могла наброситься на меня. «Но неужели твой Марик ничего не может сделать? Для чего тогда приезжал, нас расспрашивал? Пусть немедленно займется поисками твоего отца. Ничего не понимая из этого дурацкого письма. Почему я должна уехать через 3 дня? «Да не волнуйся», — успокаивала я тетку. «Через 3 дня они только начнут морить отца голодом. А без пищи человек может выдержать и 40 дней. Я читала». «Главное, не сообщать в милицию, а мы не собирались этого делать. Интересно, где они отца отловили и куда спрятали?» «Лилька, ты не знаешь, нет ли здесь поблизости какого заброшенного бункера или, на худой конец, сарая, коровника или еще чего-то в этом роде? Ну не возят же его всю дорогу в своем Пежо». Лилька так разволновалась, что у нее тряслись руки и язык заплетался. «Бункерей и сараюх тут навалом. Ой, то есть я хотела сказать, бункерюхи и разных таких... Ой, ну, в общем, полно. Постой, надо подумать, где он мог ловить рыбу. Не знаешь, может, поехал в Устроны?» «В Устроны я вчера видела Эдиту. А куда поехал отец, не знаю. Но они могли ведь увезти его куда угодно. Голова идет кругом. А может, это действительно чья-то глупая шутка?» «Ничего себе шутка!» — трагическим голосом вскричала мамуля. «Ведь отец не вернулся на ночь! Его нет!» «Ну, я бы так не волновалась», — успокаивала нас Люцина. «Подержат и отпустят. Ничего ему не сделают». «Как отпустят, если Тереза не желает отвязаться и уезжать тоже не собирается, и вообще не шевелится?» «Нет, вы все с ума посходили», — вышла из себя Тереза. «Да что вы ко мне привязались?»